Глава 5.13. Синтез. Реформация и искусство задавать вопросы клиенту. Помните, с чего все началось? «Вначале было слово», скажете вы. Но я не предлагал мыслить сейчас так широко и масштабно, хотя приятно, что вы об этом помните. В каком-то смысле вы даже правы. Мы ведь сейчас занимаемся именно словами. Такими словами, которые превращаются в вопросы. Почему мы начали рассматривать схему задавания вопросов? Мы ведь говорили о реформации, о том, как формировать свой подход к проблеме и возможности, когда клиент уже ведет переговоры, или даже о том, как проводить определенную работу с клиентом. Наша цель – реформация подхода. Вот и попробуем воспользоваться нашей схемой для реформации. И не просто попробуем, а по-настоящему воспользуемся, творчески оставляя важное и меняя возможное. Для наглядности советую обратиться к файлу «Рисунок 26», который находится в папке «Doc» на компакт-диске. Нам следует понять или хотя бы сделать предположение, на каком уровне одобрения сделки находится наш конкурент. Мы же говорим о том, что он уже ведет переговоры с нашим клиентом. Вот именно, он ведет переговоры с нашим клиентом. Ситуацию надо менять. И что же дальше? Схема насколько проста, настолько и эффективна. У нас выделено 4 сегмента круга – понимание, построение, предложение и подписание. Мы здесь не указываем передачу, потому что если клиент уже передает ответственность, то значит работа уже сделана. И нам остается только предлагать новое решение по схемам 12 или 13 вопросов. Мы также сделали самостоятельным блок предложения. В основной схеме он находится между построением и подписанием. Здесь мы помещаем его под увеличительное стекло. Так что никаких противоречий. Итак, сам алгоритм. Во-первых, определить, в каком сегменте находится конкурент. Во-вторых, задать вопросы предыдущего уровня. В-третьих, задать вопросы следующего уровня. В-четвертых, задать вопросы того уровня, на котором находится и конкурент. Можно сказать так. Поняв, где настоящее, надо вернуться в прошлое, перенестись в будущее и сосредоточиться на настоящем. Сделаем так. Сначала приведем 2 своих примера, затем попросим вас привести свои 2 примера. Затем подведем итоги. Всех устраивает? Тогда поехали. Пример 1. Продажа рекламной концепции. Конкурент на стадии понимания. Предыдущим уровнем является подписание. Тут же не зря именно круг. Это не от авторской блажи, а токмо ради терапродажи. Да, мы сознательно ставим вопрос о том, насколько клиент продвинулся в подписании, то есть есть ли у него однозначные обязательства. Вопросов не обязательно должно быть 3. Можно ограничиться и 2, да и 1 можно. Я также буду поступать, где-то реализую полную версию, а где-то вопросов будет поменьше. Но суть будет понятна. Итак, мы сначала узнаем, есть ли препятствия в виде договора, а затем переключаемся на построение, то есть задаем вопросы о том, что уже сделано, какое создается решение. И в конце концов обращаемся к тому, какая действительно сейчас ситуация у клиента и какие у него проблемы и возможности. Для большего понимания предлагаю все это рассмотреть наглядно. Для этого обратитесь к файлам «Конкурент на стадии понимания» и «Рисунок 27», который находится на компакт-диске в папке «Doc». Пример 2. Продажа возможности быть дилером. Конкурент на стадии построения. Давайте попробуем, поэкспериментируем. А то мы все в B2B да в B2B, а B2D не охватываем. Почему бы не заняться этим? Ведь книга — это прежде всего создание пространства для мыслей и чувства. Пусть что-то не получится, но мы сможем сказать, что попробовали. В жизни больше сдавшихся, чем проигравших. Будем продавать конфеты, сладкие и вкусные, как та жизнь, которую вы заживете, когда выгодно продадите эту возможность быть дилером. Принцип прежний. Сначала шаг назад. Шаг назад — 2 шага вперед. Ну, помните знаменитую статью Владимира Ильича Ленина? Или у него наоборот? Шаг вперед, 2 шага назад. Если про оппортунистов, которыми мы явно не являемся, то да. У нас по-другому. Все продумано. И мы, что там скрывать, рождены для успеха. Вы же рождены для успеха? Пусть каждый сам отвечает на этот вопрос. Стратегия остается прежней. Вначале вопросы на понимание клиента, затем вопросы на стадии предложения, а уж в конце вопросы, связанные с построением. Как и в предыдущем случае, для наглядности обратимся к файлам «Конкурент на стадии построения» и «Рисунок 28», которые находятся в папке «Doc» на компакт-диске. Теперь ваша очередь приводить примеры. Третий пример должен касаться стадии предложения, а четвертый – стадии подписания. У вас есть как минимум два варианта. Если подводить итоги по поводу преподнесенной схемы реформации, то со всей ответственностью заверяю, что она практична и результативна.